Глава 19. Темный эльф. Не прошло и получаса моего блуждания, как я услышал в одном из узеньких, будто кишка переулков, эльфийскую речь. Да, это вам не общий язык. Здесь шепотом говорить сложно, так как интонацию им не передашь. Поэтому его в ночной тишине очень далеко слышно. Подкравшись поближе и прижавшись к стене дома, я навострил уши. «Ну, может быть, не будем на него нападать, а старейшинам скажем, что убили?» Услышал я голос лиса. «Ты что, так его испугался? Это всего лишь человек!» Возразил ему суровый голос. Я узнал Маринеля, одного из старших воинов, с которым как-то ходил в дозор. «Но ведь он уже убил много наших!» Попытался возразить лис. «Нет, ему просто повезло!» Отрезал Марин. «Или ты хочешь, чтобы все селение узнало о твоей трусости?» «Нет, не хочу». «Тогда уши торчком, воин! Сейчас мы дождемся остальных и пойдем к...» «Все, дальше я слушать не стал. Это мой шанс. Нужно перебить эльфов, пока они не собрались вместе, иначе мне придется туговато». Поэтому я достал из колчана стрелу, привычно взвинтил восприятие и выглянул из-за угла. Их было больше, чем я ожидал. Целых 7. Просто остальные внимательно слушали перебранку, поэтому я их и не определил. Иначе не стал бы ввязываться в сомнительную перестрелку. Я успел выстрелить 3, причем каждый выстрел был довольно удачным, прежде чем стрелы полетели в меня. Я увернулся от одной, а затем возвел вокруг себя прочный защитный кокон, останавливающий стрелы в 2 сантиметрах от кожи, и хладнокровно расстрелял остальных. Проводив взглядом оседающие тела, я убедился, что мой запас опустел на 1/3. Все-таки довольно затратная штука этот кокон. Еще 10 стрел, и я буду совершенно пуст. Хотя есть замечательная возможность его пополнить. Я торопливо подошел к телам эльфов и стал жадно впитывать в себя окружающую энергию, одновременно смотря магическим зрением на то, что происходит. Я видел, как белесые струйки поднимались от тающих аур эльфов и вливались в меня, наполняя мой резерв, увеличивая его объем и насыщая мою ауру. Но кроме этого, из самих тел медленно, будто нехотя, потекли струйки совершенно другого цвета, черного. Они впитывались мной и буквально заряжали энергией, невероятно расширяя объем резерва. Вот это да! Оказывается, что от смерти можно получить гораздо больше энергии, чем от окружающего пространства. Очень полезное открытие. И чего я раньше так не делал? Хотелось бы мне знать. Энергия все лилась в меня, наполняя тело и даря ощущение всемогущества. Остатки цветных аур эльфов смело, будто порывом ветра. И также засосало в меня. «Пора остановиться, больше ведь собирать тут нечего», — подумал я и прекратил концентрацию, выныривая в реальный мир. И сразу же получил раскаленный штырь в бок. Моментально возведя защитный кокон, я лихорадочно огляделся. Ко мне бежали эльфы, с дальнего расстояния осыпая стрелами. Я разозлился, чувствуя острую боль, и стал стрелять в ответ, негодуя, что стрелы нападающих, вязнущие в коконе напротив лица, затрудняли мне обзор. Эльфы оказались настырными и все бежали ко мне, стараясь успеть выстрелить, прежде чем грохнуться на мостовую со стрелой в глазнице. «Как же они меня достали!» Последнего я встретил магией. Послал вперед жгут сырой силы, не имея желания формировать плетение. Жгут впился в лицо последнего эльфа и развалил его надвое. Задыхаясь от злости, я огляделся. Убивать было больше некого. Все эльфы валялись на камнях в разных позах и не подавали признаков жизни. Поостыв, я вернулся в обычное состояние и первым делом убрал защитный кокон. 10 стрел осыпались мне под ноги. Одна падать почему-то не захотела. Оглядев ее, я понял, что она торчит у меня из правого бока. Заведя левую руку с кинжалом за спину, я отрезал зазубренный наконечник и стал осторожно извлекать древко из тела. Больно было, просто зверски. Такое впечатление, что из меня выворачивается гигантский шуруп, разрывая меня пополам. Стрела оказалась длинной, а вытаскивал я ее медленно, чтобы не оставить никаких ее щепок в ране. Поэтому мои муки продолжались еще долго. Наконец, я выдернул ее и с облегчением опустился на камни рядом с телами. чувствуя, как все та же черная энергия вливается в меня от них, снова наполняя слегка опустошившийся резерв. Я просидел так достаточно долго, и лишь ощутив, что больше не насыщаюсь дармовой энергией, поднялся и нащупал флягу с лимелем. Нужно было залатать рану. Однако, открыв фляжку и уже собираясь поднести ее к ране, чтобы плеснуть, заметил странную вещь. Рана больше не кровоточила, да и выглядела так, будто получил я ее минимум дня 3 назад. Края раны сомкнулись, покрывшись запекшейся кровью. Она уже не болела так зверски, как в самом начале, а лишь немного ныла. Это что, последствия моей подпитки? Или я раньше так накачался лимелем, что он дал некие остаточные явления в виде повышенной регенерации? Нужно разобраться. Сев на один из трупов, чтобы не морозить задницу на холодных камнях, я оперся о стену дома и сконцентрировался, а затем мысленно отделился от тела и посмотрел на него со стороны. Итак, что имеется в наличии? Есть я. Большая яркая аура разных оттенков, увитая черными жгутиками разной толщины наподобие вьюнка на деревьях. И есть мое тело. Переплетение мелких, едва светящихся нитей с дыркой в одном месте, которое светится особенно ярко. Я мысленно увеличил изображение и увидел, что дырка на самом деле была просто огромная. Мелкие нити в этом месте были безжалостно разорваны. Одни светились совсем тускло, но другие были просто наполнены энергией. Они будто стремились дотянуться своими концами до тусклых ниточек, что безжизненно повисли на противоположном конце разрыва и все больше угасали. Но что это? Вот я увидел, как одна яркая нитка зацепилась за тусклую и слилась с ней, напитав ту жизнью, вот вторая. Но их были тысячи. Как же мне ускорить процесс? Я стал смотреть, откуда берется та живительная энергия в ниточках, и увидел, что ее посылает вся аура, равномерно делясь своей силой. А если направить силу по другим каналам? Я попробовал зачерпнуть немного и просто плеснуть ее на те нити, что безжизненно висели. К моему удивлению, мне легко это удалось, и нити стали с большой скоростью сплетаться друг с другом, затягивая дыру и штопая мое тело. Когда процесс был завершен, я разогнал излишек энергии по всей ауре и вернулся в сознание. Интересно, сколько я был в отключке? Подумал я, проведя пальцами по боку и отскребая засохшую кровь от того места, где раньше была рана. Теперь от нее не осталось и следа, даже малейшего шрама. Проверив свой резерв, я убедился, что на эти фокусы у меня ушла добрая его четверть. А времени прошло всего ничего, подумал я, глядя в темное небо. Теперь нужно избавиться от трупов. А куда их девать? Я ухмыльнулся. Как будто непонятно. Весь следующий час я занимался каторжным трудом. Сначала сложив все эльфийские тела в этом переулке, надеясь, что на них никто не наткнется. А затем по одному перетащив в сарай у гостиницы. Попутно я проверил все их фляги с лимелем, обнаружив одну полупустую у лапара. Забрал немногие украшения и кинжалы. Луки же просто привел в негодность, обломав концы. Нет уж, никто не будет на мне наживаться. Эльфийские луки ценятся тоже немало, а отдавать их на шару разным пройдохам я не собирался. Также набрал еще 3 полных колчана стрел про запас, а остальные просто выкинул в сточную канаву. Когда я закончил с переносом тел, небо уже начало сереть, а я устал так, будто разгрузил пару вагонов с углем. Хотя вагоны я никогда не разгружал, но был уверен, что разгружавшие их чувствовали себя немногим лучше меня. Закрыв дверь сарая, я сложил все трофейное оружие в тот самый плащ, который снял с неправильного эльфа. Он, на удивление, не пострадал, когда маг раскидывал сено по всему двору. Поэтому я оставил его там же и решил вернуться в комнату, чтобы часок поспать. Будить Алону, чтобы она открыла дверь, я не хотел. Поэтому подхватил лук с колчанами, залез на крышу пристройки оттуда на карниз. Пошатываясь от усталости и думая только о том, как бы не навернуться, я добрался до своего 3-го окна и тихонько приоткрыл его. Спустился на пол, скинул со спины лук с колчанами и положил у стены. А потом подошел к кровати. Присев на краешек, зевнул, а затем аккуратно улегся поперек широкой кровати у принцессы в ногах. И с тихим вздохом облегчения вытянулся, не имея сил даже на то, чтобы стащить сапоги. Темнота уже начала укутывать меня своим теплым одеялом. Но вдруг я почувствовал, как что-то холодное и чрезвычайно острое касается моей шеи. Сон слетел с меня в один миг. Я начал лихорадочно возводить защитный кокон прямо внутри себя, под кожей, чтобы ненароком не отодвинуть клинок у горла. Пускай тот, кто его держит, убедится в моей абсолютной беспомощности. А я, может быть, смогу у него выведать, куда забрали Алону. Демоны бездны, как же я мог проворонить еще одну группу? Наверное, пока я отвлекался на магические эксперименты с этими долбанными эльфами, несколько профессионалов зашли с тыла, тихо спеленали Алону и ушли. До того, как я вернулся с первым покойником. Блин, как же нехорошо вышло. Вот что значит неправильно расставленные приоритеты. Мне бы принцессу нужно было караулить получше, а не за эльфами гоняться. Но ничего, у меня есть еще козыри в рукаве. Подумал я, ожидая, когда тот, кто держит клинок у моего горла, заговорит. Ведь если бы ему не хотелось поговорить, он бы убил меня сразу в полудреме. Это ему удалось бы легко. Я не смог бы даже пикнуть. А так, выжидает чего-то. Видя, что я не думаю шевелиться, тот, кто лежал в постели, наконец заговорил. Но первые же два слова поставили меня в тупик. Я не знал такого языка. Он был весьма мелодичным, напоминал язык лесного народа. Это типа старый эльфийский? Кто же это тогда и почему он со мной так общается? Вопросы роились у меня в голове. Понимая, что от меня ждут ответа, я спокойно сказал. «На общем, пожалуйста». Лежащий в постели помолчал, а потом спросил, переходя на общий. «Кто ты и что тут делаешь?» «У меня к тебе аналогичный вопрос». Я услышал смешок. «Значит, ты забрался в комнату, даже не представляя, что там уже может быть постоялец? Оригинальный способ самоубийства». «Что? Постоялец?» Я рывком принял сидячее положение, не обращая внимания на скользнувший по моей щеке клинок, который даже не поцарапал меня, и принялся оглядываться. Рядом с дверью не было лоханки с водой, а возле стены наших сумок. «Мля!» – протянул я и встал с кровати. «Точно! Я просто попал не в ту комнату. Мне же говорили. Третья – от лестницы, а не третья с конца коридора. Вот это облажался!» «Прими мои искренние извинения», — обратился я к человеку на кровати. «Окном немного ошибся. Уже ухожу». Я повернулся к окну и стал поднимать колчаны с луком. В ответ я услышал только хихиканье. «И не надо ржать», — сказал я. «Такое с каждым случиться может». Смех только усилился. Я вскинул на плечо колчаны и стал открывать окно. Но голос с кровати остановил меня. «Молодой человек, а вы не могли бы немного задержаться и рассказать, зачем вам понадобилось лезть в комнату через окно?» «Нет, не могу», — ответил я, перекидывая ногу через подоконник и слыша сзади шорох. «Я смертельно устал, а у меня есть всего час, чтобы отдохнуть, так что разреши откланяться». Вдруг сзади вспыхнул свет, осветив всю комнату. Я инстинктивно зажмурился и только усилил свой защитный кокон, понимая, что слепого меня достать намного легче. Естественно, я остался сидеть на подоконнике, ожидая, когда исчезнут яркие пятна в глазах. Проморгавшись, я посмотрел в комнату и замер, теперь уже от изумления. На кровати сидел, сжимая яркий магический светильник в руках, еще один неправильный эльф, улыбаясь мне клыкастой улыбкой. В тот час я припомнил и то, что двое нападавших, которых я ссадил с карниза, направлялись именно в эту комнату, а значит, были посланы не по нашу душу, а по душу этого клыкастого типа. Раздумав возвращаться в свою комнату, я перекинул ногу обратно. «Кажется, утро становится интересным». Пробормотал я, снова сбрасывая с плеча на пол колчаны с луком и выискивая взглядом, на чтобы присесть. Краем глаза я видел, как улыбка неправильного эльфа несколько поблекла. Видимо, он ожидал, что я от испуга свалюсь вниз. «Мда, а этот типчик начинает мне нравиться». Не найдя, куда бы пристроить свой зад, я просто плюхнулся обратно на кровать в ногах у ее хозяина и уставился на него. Все-таки мне не показалось. У этих существ кожа была несколько темнее, чем у обычных эльфов. «Ты какой расы?» — спросил я. «Я эльф». «Не ври, что я эльфов не видел?» «А каких ты эльфов видел?» «Обыкновенных, которые в лесу живут». «Так то лесные?» — протянул он. «А я просто эльф». Я только хмыкнул в ответ. «Нас еще многие темными называют», — решил пояснить неправильный. Дроу, что ли? Мне не знакомо это слово. Может, в некоторых человеческих землях мы и называемся дроу. Но мы говорим про себя эльфы. Ладно, разобрались помаленьку. А ты видел лесных эльфов? Дошло до темного. Где? Они же вымерли все несколько веков назад. Я смотрел на него и улыбался. Ведь приятно встретить иногда чела... Эльфа, которому известно меньше, чем тебе. Лесные эльфы еще не вымерли. Просветил я его. Но это ненадолго. Если они такими же темпами будут сокращать свое население, то к концу этого года ни одного эльфа в их лесу не останется. А что такое? В их селении болезнь приключилась. Причем весьма заразная. Глупостью зовется. Так вот, она косит народ эльфийский прямо не по-детски. За последнюю неделю у них 50 душ отлетело в мир иной. А их всего в лесу осталось не больше 800. Так что полное вымирание грозит им весьма серьезно. «А откуда ты это знаешь?» — с хитрым прищуром спросил меня темный. «А я мимо проходил, заглянул ненадолго, погостил у них». С таким же хитрым прищуром ответил я. «Кстати, я Алекс». Решил представиться я и протянул эльфу руку. «Я Ваз», — пожал руку темный. «А Ваз — это от чего сокращение?» — уточнил я. «Звучит немного странновато, слух режет». Эльф немного замялся, но потом ответил. «Меня назвали в честь прадедушки, а в его время были в моде заковыристые имена. Поверь, полное звучит еще хуже». «Ну, не Квазилен же?» — хихикнул я и осекся, потому что эльф посмотрел на меня таким взглядом. «Прости, не хотел тебя обидеть», — повинился я. «Ничего, не переживай. В Фонтаре так принца назвали, поэтому и тебе стыдиться вовсе не нужно». Вас все продолжал буравить меня взглядом, и тут до жирафа наконец дошло. «Мля...» — снова протянул я. «Так ты и есть принц Фонтара». Вас только молча кивнул. «Не повезло, сочувствую. А чего ты здесь без свиты, без охраны?» Поспешил я перевести разговор в другое русло. Эльф смерил меня взглядом еще раз, а потом, видно, решив не убивать сразу, ответил. «Я к невесте своей еду, а в таком деле охрана ни к чему». «Сдурел?» – недоуменно спросил я. «Она же не будет за вами подглядывать, чем вы там с Алисаной занимаетесь, а будет бить всяких гадов, которые попытаются сократить королевское поголовье. Тебе вообще сколько лет?» 24, оторопело ответил Вас. «А ты откуда Алисану знаешь?» «Наслышан. Ты не уходя от темы, отвечай, какого демона поперся через всю страну в одиночку?» «Да говорю же, не принято у нас сопровождающими к невесте ехать. Обычай такой. Сперва должны отправиться друзья жениха, чтобы договориться о возможной свадьбе, дать невесте супружеский браслет. А она, если согласна, дает свой. Потом жених должен один добраться до невесты и при свидетелях обменяться с ней браслетами, чтобы потом в храме по всем правилам обвенчаться перед лицом единого», — взволнованно объяснил он. Я помолчал, переваривая. «Понятно, очень красиво и романтично. Только вот дает свободу маневра разным сволочам, которые в пути могут женишка прибить тихо и без свидетелей. Мда. «Каким сволочам?» — не въехал Вас. «Разным», — твердо ответил я, достав из жилетки свой кошель. «Слушай, я вот все думаю, а где ты так запачкался?» Осматривая мою окровавленную одежду, спросил эльф. «Вагоны разгружал», — буркнул я, копаясь в кольцах. Потом я просто плюнул и высыпал все драгоценности с камнями на постель, вороша их и пытаясь найти один единственный перстень с темным камнем. Принц удивленно взирал на мое золото и был уже готов открыть рот для новых вопросов, когда я, наконец, нашел его. Перстень оказался с изумрудом. Я протянул его эльфу и спросил, собирая стальной обратно в кошель. «Тебе этот перстенек знаком?» Эльф лишь мельком взглянул на украшение. «Откуда он у тебя?» «Нет, ты сперва ответь мне, а потом я расскажу». «Это перстень моего старшего брата». «Мля...» Помолчали. Я сконфуженно уточнил у эльфа. «А ты его очень любишь?» «Ты что? Ненавижу, гада!» Обнадежил меня эльф. «Он хоть и старший, но способностями к магии совершенно не обладает. Поэтому трон отца должен буду получить я. А как только брат об этом узнал, он всячески стал стремиться опозорить меня в глазах отца, чтобы королевство досталось ему. Ох, сколько же я от него натерпелся!» «Он умер», — сообщил я. «Что?» — не понял Вас. «Как? Это ты его убил?» Побледнел эльф. «Доходит до него весьма быстро. Повезло Алисе с женихом. Слушай, расскажу, как дело было». Начал исповедоваться я. «Ты недавно удивлялся, почему я ошибся окном. Знаешь, я изначально был уверен, что это мое окно, поэтому всю ночь сторожил именно его, сидя внизу в засаде. Почему я сел в засаду, рассказывать не буду. Просто поверь, что причины были. И я особо не удивился, когда двое мужчин залезли на карниз и подобрались по нему именно к этому окну. Поверь, я действительно думал, что это окно моей комнаты. Именно поэтому, увидев, как один из них начинает целиться из арбалета внутрь, я подумал, что он хочет причинить вред той, кого я защищаю. Тогда я начал стрелять в них и убил обоих. Вот и весь рассказ». Эльф ошарашенно молчал. «Мой брат пытался убить меня», — мертвым голосом констатировал он. «Я не думал, что до этого дойдет. Где его тело?» «В сарае рядом с конюшней», — ответил я. Потом немного поразмыслил и добавил. «Рискну тебе посоветовать, Вас. Оставь все как есть. Забудь о нашем разговоре и выкинь перстень подальше. Пусть все думают, что твой брат просто пропал где-нибудь по дороге домой. А правда, она никому особо и не нужна». Эльф все еще ошарашенно молчал, а потом признался. «Я предполагал, что будут попытки меня убить. Даже решил сделать крюк, поехав напрямую в горы. Но я думал, что он пошлет наемников, вместо того, чтобы отправиться самому. Видимо, он так тебя ненавидел, что решил все сделать сам, Вас». Я положил руку ему на плечо. «Не кисни, жизнь не кончится, а в мире есть много всяких подлецов. Конечно, обидно, когда среди них оказался твой брат. Но утешься тем, что ты ни в чем не виноват. Так что уши торчком, воин». Уши эльфа действительно поднялись торчком, а сам он весь подобрался. «Действует, однако», — подумал я и посмотрел за окно. Там наступало утро, скоро должны были открыть городские ворота. А я еще тут болтаю. «Все нормально?» — спросил я у принца. Вас кивнул. «Тогда прости, но мне нужно идти. К рассвету я должен быть за стенами города». «Почему?» «Если посидишь в этой комнате еще часа два, то сам поймешь. Криков много будет», — ответил я и стал опять вешать на плечи колчаны и лук. «И послушайся совета опытного странника. Не топай напрямик через эльфийский лес. Сверни по дороге, а если тебе вдруг встретятся кельвы, то скажи им, что ты их друг, и покорми немного, а то они там совсем оголодали, бедные. Бывай, принц». «Алекс!» — догнал меня голос принца, когда я был уже на подоконнике. Я обернулся. Принц встал с кровати и торжественно произнес. «Я должен тебе жизнь. Проси, что хочешь». Улыбнувшись, я ответил. «Доберись живым до гномьих гор, а потом любя Лисану и заботься о ней хорошенько, ладно?» «Хорошо. Но что ты хочешь для себя? Это и есть для меня. Алона очень хорошо о тебе отзывалась, и я не хочу, чтобы она расстраивалась. Кстати, почему-то сравнивая меня с тобой, она делала выбор явно не в мою пользу. Интересно, что в тебе есть такого, в чем я уступаю?» — спросил я потемневшего эльфа. «Это они краснеют так?» А затем махнул ему рукой на прощание и вылез на карниз. «Клыки себе, что ли, отрастить?» — вслух подумал я. Тихий смех в комнате проводил меня до соседнего окна. Открыв его, я осмотрелся. «Теперь я попал по адресу. Вот наши сумки, вон бадья с водой, а вот и Алона сладко посапывает, свернувшись калачиком». Я кинул оружие на пол и стал стягивать с себя одежду. Оглядев ее, я понял, что такое остается только выбросить. «Ну, разве что штаны можно оставить и постирать хорошенько», — подумал я, доставая относительно чистые шмотки из своей сумки. Подойдя к лоханке, я отметил, что Алона основательно почистилась. Вода была грязной, мыльной. «Ничего, сойдет», — подумал я и к своей радости обнаружил кусок склизкого вещества на краю лохани, напоминавшего мыло. Сдирая с себя подсохшие кровавые пятна, я вдруг ощутил, что вместе с грязью с моего тела смываются и все волосы. Это что, продолжение банкета? Видимо, на бороде дело не остановилось, и процесс пошел таки дальше. И что потом? Через 2 недели ожидать резкого удлинения ушей? Если, будучи безволосым, я не буду привлекать к себе внимание, то длинные, остроконечные уши в раз сделают меня заметным. С одной стороны, это плохо. Мне нужно сливаться с толпой. Но с другой, эльфы-то будут искать человека, а я стану больше похожим на них, чем на людей. Следовательно, от этой проблемы я смогу избавиться, особенно если забраться куда-нибудь подальше, хоть в ту же империю. Короче, отрастут уши, а там посмотрю, приободрился я. Интересно только, а почему волосы стали расти быстрее? Ведь это ненормально даже для эльфов, подумал я, запуская пятерню в свою густую шевелюру и припоминая аккуратный ежик, который был у меня перед отдыхом. Наскоро смыв себя кровь, грязь и лишние волосы, я оделся, решив штаны постирать попозже, когда остановимся на ночь, и приступил к весьма неприятной процедуре пробудки. На мои поглаживания, почесывания, а потом и откровенную тряску Алона никак не реагировала. Вконец, отчаявшись, я просто зачерпнул из лоханки немного грязной воды и вылил ей на лицо. Взвизгнув, спящая красавица наконец пробудилась и обматерила меня. Слушая цветистый русский мат, я перебирал в уме, что еще нужно взять с собой в дорогу. Вспомнил. Продукты нужны. Хотя бы на сутки. А то охота — это хорошо, конечно, но 3 раза в день охотиться не будешь, а желудок не потерпит такого надругательства над собой. Поэтому продуктами надо бы немного запастись. Все равно не придется на своем горбу тащить. Мат Алоны наконец иссяк, и я дружелюбно обратился к ней с мерзкой ухмылкой. «Проснулась красавица? Тогда поднимайся, одевайся в дорожное, а я пока еды добуду». Взял из сумки свои пустые фляжки и вышел в коридор. Служащие этого отеля славно поработали, следов крови видно не было. Я спустился вниз и отправился на кухню, найдя ее по запаху. Объяснив заспанному повару, чего хочу, я получил маленькую сумку, наполненную хлебом, сыром, жареным мясом и другими вкусностями, а взамен отдал всего 6 медиков. Также не забыл наполнить чистой водой свои фляги, чтобы не искать родники на привалах. Вернувшись в комнату, я опять застал Алону спящей. «Да что это такое?» – пробормотал я и вторично плеснул на нее водой. Раздался знакомый визг, предваряющий отборный мат, но я быстренько утихомирил ее, сказав, что если через 5 минут ее не будет внизу, то дальше я поеду в одиночестве. Оставив сумку с продуктами и велев принцессе захватить ее вместе с черезсидельной, я подхватил свои вещи и вышел во двор. Там откопал трофеи из сена, а затем нашел в стойлах наших лошадей, оседлал. Как хорошо, что мы избавились от кареты. Вывел во двор и стал навьючивать. Все мои трофеи в сумки не влезли. Пришлось оставить 3 колчана со стрелами и арбалет. Остальное я навесил на свою лошадку, заставив ее сонно покачнуться. А потом стал ждать Алону. Она спустилась через 10 минут, одетая в обновки, купленные вечером. Может быть, я непроходимый дурак. Но все вещи довольно прилично сочетались. Я уставился на нее, а она в ответ на мой хмурый взгляд только показала мне язычок. «Вот уехал бы, что бы тогда делала?» — спросил я недовольно. «А ты бы и не уехал», — парировала она. «Продукты же у меня остались». Не найдя, что возразить на этот железный довод, я вручил гномке трофейный арбалет со стрелами, велев так приспособить к седлу, чтобы можно было быстро достать, а сам занялся упаковыванием ее сумки. Запасливая Алона захватила-таки свое платье, занявшее добрую половину одного отделения. Я запихнул туда колчаны и плащ, а с другой стороны положил продукты. Потом немного подумал, глядя на принцессу, с явным неудовольствием осматривавшую свой наряд, и решил слегка поднять ей настроение. Вновь порывшись в своей сумке, достал один из красиво вышитых эльфийских поясов и нацепил на него тот клинок, что я не хотел продавать, с белой резной рукоятью. Подойдя к Алоне, я молча обмотал этот пояс вокруг ее талии и застегнул, подогнав по размеру. Восхищенный взгляд, которым она рассматривала вышивку на поясе, а затем и удивленный вздох, когда она достала клинок, доставили мне больше удовольствия, чем простое спасибо. Развернувшись, я присел на землю и принялся по новой упаковывать сумки. Алона подошла ко мне сзади и обняла за шею, шепнув на ухо. «Спасибо, Алекс. Это мой самый лучший подарок». «Носи на здоровье», — откликнулся я и улыбнулся. Оказывается, дарить тоже бывает весьма приятно. Закинув сумки на лошадей, я велел играющейся с клинком принцессе залезать и повел лошадей следом за собой, взяв под уздцы. Проводил меня голос со второго этажа. «До встречи, Алекс!» «Удачи вас!» — крикнул я в ответ и вышел с лошадьми за ворота. «А может быть, стоило посвятить принца во все перипетии нашей заварушки? Глядишь, и подсобил бы чем». Подумав, я все же пришел к выводу, что у него и своих проблем хватает, а помощи от него ощутимо не будет. Король вскоре и так узнает о начавшейся возне, весть ему отправит. А посвящать принца другой страны в дрязги подгорного королевства было бы невежливо по отношению к гномам. Ведь если они там у себя быстро разберутся с Каштархом, то лишняя огласка ни к чему. «Кто это был?» — спросила веселая Алона, когда мы отъехали от постоялого двора. «Это был твой ненаглядный Квазилендик, который сейчас направляется к Алисане, в Гномьи горы». «Да? А что же ты мне не сказал?» — воскликнула она, пытаясь развернуть лошадь, но я держал крепко. «А потому что тогда мы бы выехали не раньше, чем ты заговорила его до смерти, а Алисане он еще живой нужен, поэтому я решил позаботиться о состоянии его здоровья и поберечь от тебя». «А...» «Потом наговоритесь». Отрезал я, подводя лошадей к таможенному посту, который только-только начинал открываться. Двое воинов сняли тяжеленный засов со створок и распахнули ворота. Мы махнули на прощание стражникам и беспрепятственно покинули славный город Зингард.